Глава 33. Мощенная булыжником улица сверкала под дождем, как крокодиловая кожа. Ивана подошла к окну, пригляделась и заметила на углу прилегающей улицы группу мужчин. Некоторые сидели на мотоциклах, другие стояли, держа у ноги псов из легенды. Черные охотники возродились в образе зловещих байкеров. На одних были широкие кожаные плащи, по которым струйками стекал дождь, другие — в кожаных куртках с высоким воротником или в меховых парках. Разглядеть лиц Ивана не могла. Наряд мотоциклистов дополняли глубокие черные каски и очки старинного образца. Пешие скрывали лица за полотняными капюшонами со специальным гребнем для защиты носа в стиле мести железной маски. Ивана часто смотрела старые фильмы. Изображение на экране дергалось. Сейчас тот же эффект производил ливень. Могло показаться, что на улице материализовались сцены из архивной кинохроники. «Как поступим?» — шепотом спросила Ивана. «Выйдем». «Нужно предупредить Кляйнерта». Ньеман открыл дверь. «Ты достала меня своим Кляйнертом!» Ивана последовала за шефом с оружием в руках. Ливень стоял стеной, бил по голове и плечам. Ньеман побежал к перекрестку, где обосновались черные охотники, но никого не увидел и остановился. Похожая на язык черного пламени собака сбила его с ног и помчалась дальше. Подбежавшая Ивана убрала зигзауэр и попыталась помочь шефу подняться, но Ньеман весил целую тонну, а намокшее в луже пальто делало его еще неповоротливее. Вода нападала, проникала внутрь, будто небо вознамерилось утопить их. «Я в порядке», — бормотал он. «Черт, я...» Ивана наклонилась ближе и услышала странный скрипучий голос, без конца твердивший одно и то же слово. «Реглис! Реглис!» Во всяком случае, так ей показалось. Когда сыщику удалось таки встать одним коленом на асфальт, Ивана огляделась, ожидая возвращения собаки и появления байкеров. Глок Ньемана отлетел на несколько метров в сторону. Она рванулась было, чтобы подобрать оружие, но уличный шум дополнился угрожающим ревом моторов. Стоя двумя ногами в луже, Ивана прицелилась в одного из мотоциклистов и тут услышала крик. Она обернулась и увидела, что Ньеман скрючился, прикрыл голову руками и рыдает в воротник, а вокруг него медленно кружит вернувшийся пес. Хищник наслаждался поражением врага. Иване показалось, что она заметила, как лихорадочно сверкают глаза монстра. Его приземистое тело, покрытое короткой шерстью, блестело, как намазанное маслом. Совершенная мускулатура завораживала. Это животное само было орудием убийства. Ивана снова обернулась, чтобы взять на прицел байкеров, но один из них опередил ее, ударил кулаком в подбородок, свалив на мостовую. Четверо на мотоциклах окружили ее. Но она не смогла разобрать, какой марки их машины. Ивана прищурилась, чтобы разглядеть мучителей, но снизу их лица были замотаны шарфами, а глаза прикрывали очки. К ним потянулись пешие подельники с собаками. Лейтенант не верила своим глазам. Сцена из «Безумного Макса» разворачивалась на сказочной улочке, где стояли дома с геранями на окнах и флюгерами из кованого железа. Ни одного прохожего, ни следа патрульной машины. Дождь прогнал всех и вся. Ивана тоже лишилась оружия, и это ее добило. Она рухнула в воду, ожидая смерти. Сейчас ее пристрелят, пустят пулю в голову или переедут мотоциклом. У нападавших на них людей оказалось богатое воображение. Один из пехотинцев подошел, схватил ее за волосы и потащил. Ивана вскрикнула, попыталась оказать сопротивление, но он дотянул ее до ближайшего мотоцикла, и она почувствовала жирный запах машинного масла и бензина. Ивана выгнула спину и встретилась взглядом с человеком в капюшоне. Эти глаза она не забудет до самой смерти, как вечный кошмар, задвинутый в дальний угол памяти. Мужчина вцепился в правую руку Иваны, и она издала душераздирающий вопль, поняв, что он намерен сделать. Он сунул ее ладонь между педалью тормоза и ножным стартером и остановился, как будто еще не решил, как поступить. Байкер выключил двигатель, остальные сделали то же. Наступила тишина, нарушаемая только голосом ливня. У Иваны гудела голова, все мысли куда-то разбежались. Мужской сапог опустился на подножку, и девушка почувствовала, как стартер впивается в тело. Стоит мерзавцу нажать посильнее, и она лишится пальцев. Оставалось одно — ждать. Она где-то читала, что человеческий мозг характеризует способность думать о завтрашнем дне, представлять себе будущее. Сейчас, в эту самую минуту, несмотря на страх и отчаяние, Ивана воображала, как будет жить дальше без пальцев на правой руке. Она говорила себе слабое утешение, что уж лучше так, чем висеть на фонаре или быть разорванной на куски гранатой. Иване показалось, что байкер поднимает ногу, но на самом деле он наклонился к ней, опустил шарф и сказал по-немецки, артикулируя четко почти по слогам, чтобы она лучше понимала. «Вы убили принца, но я смогу простить вас, если уедете». Ивана решила, что он говорит о Юргене фон Гейрсберге, но это было лишено смысла. Нет, речь не о человеке, а о собаке, проклятом Рёдкине, которого пристрелил Ньеман. Она открыла было рот, но байкер поднес палец к губам. «Тссс! Уезжайте! Еще не поздно!» Он сделал знак подельнику отпустить Ивану, нажал на стартер, и банда исчезла, ревя и грохоча двигателями. Ивана так и лежала, дрожа, как зимородок, и глядя, как дождь заливает улицу. Она не знала, сколько прошло времени, а когда собралась силами и привстала, увидела, что Ньеман не может подняться и так и барахтается в луже, как испачкавшийся в мазуте баклан. Ивана сосредоточилась и первым делом ощупала карман в поисках мобильника. Следовало сообщить о случившемся Клейнерту. В этот самый момент от немца пришло сообщение. Прослушав его, лейтенант Богданович поняла, что ночь только начинается.